Идите к камню жалобные строки, сокрывшему любовь в ее рассвете. Скажите ей, и с неба вам ответит, пусть в прахе тлеть велел ей рог жестокой, что листья лавра в горестном потоке. Ищу и собираю листья эти, последние следы ее на свете, ведут меня и близят встречи сроки, что я о ней живой, о ней в могиле, нет, о бессмертной повествую в муке, чтоб сохранить прелестный образ миру. Скажите ей, пусть мне протянет руки и призовет к своей небесной были в мой смертный час, как только брошу лиру.